Глава 8. Солнце перевалило уже далеко за полдень, и примерно через полчаса-час должны были начаться сумерки. Андрей заставил себя немного поспать. Вернувшись к реальности, он почувствовал себя полным сил и готовым к любым встряскам. Выпив уже успевший нагреться воды, он сделал энергичную разминку и провел психологический тренинг, позволяющий сохранить внутреннее равновесие даже в миг смертельной опасности. Когда сразу же после заката у Зиндана появился Касам, Лавров коротко распорядился: «Лестницу». Выбравшись из ямы наверх, где уже царила кромешная тьма, он огляделся. В стремительно сгущающихся сумерках он увидел, как в центре селения, выстроившись в многорядный круг, топая ногами и что-то монотонно распевая, банда Сулима в полном составе как бы водила замедленный хоровод. Это почему-то пробудило в душе какие-то смутные, тревожные ожидания. Взяв принесенный агентом отменного качества нож, Андрей кивнул в сторону хоровода. «Что это они там затевают?» — спросил он у Лопоухова. «Мистер, Сулим приехать очень злой. Он сказать, что не завтра, а сегодня приносить жертва», — растерянно пролепетал тот. «Вот как», — свирепо усмехнулся Лавров. «А ну-ка, веди меня к той яме, где сидят другие пленники». «Мистер, там 3 человека охрана», — прижимая руки к груди, доверительно сообщил Касам. «Вы сам спасаться, их вы не спасать». «Идем, идем». Андрей решительно зашагал по тропинке. Тягостно вздыхая, агент поспешил за ним следом. Они пробирались меж деревьев, маскируясь в кустарнике и высокой траве. Когда впереди меж зарослей мелькнули оранжевые языки пламени костра, Лопоухий тихо уведомил: «Мистер, это они там сидеть». Знаком приказав спутнику оставаться на месте, Андрей бесшумно подобрался ближе и, зарядив в духовую трубку дротик, коротким выдохом выпустил его в спину ближайшему из охранников. Тот, недовольно охнув, задвигал лопатками, видимо, посчитав, что его укусил какой-то особо крупный москит. Не теряя ни секунды, Лавров переместился ко второму охраннику, и тот тоже болезненно ойкнул, пытаясь достать рукой до места укуса. Гагача над своими приятелями, третий поднялся на ноги и подошел ко второму, видимо, желая посмотреть, что же это за злыдень посмел побеспокоить их компанию. Однако ему самому тут же меж лопаток вонзилось что-то обжигающе острое. С бранью задергавшись, запрыгав, третий охранник взглянул на первого из укушенных и удивленно замер. Тот лежал, повалившись на бок. Второй также с трудом ворочался, не в силах произнести ни слова. Видимо, поняв, что на самом деле со всеми ими произошло, уже начав пошатываться, третий вознамерился было позвать на помощь, но успел издать лишь приглушенное, хрипловатое «Эй!», которое оборвал удар чужой жесткой ладони, пришедшейся точно в основание черепа. Когда рухнул третий из охранников, вышедший из тени агент тихо спросил у Лаврова: «Мистер, вы их совсем убить?» «Нет, жить будут». Андрей пренебрежительно махнул рукой. «Совсем немного яда мамбы их не убьет. Отлежатся и встанут. Где тут яма?» Кивнув, Касам указал в темноту. «Здесь, за этот куст». Они вместе подняли решетку, сработанную из толстого железного прута, и Лавров, наклонившись над ямой, из которой вздымались волны тяжелого, застойного воздуха, окликнул по-русски: «Долин Юрий Сергеевич здесь есть?» «Есть, есть! Это я!» Донесся снизу сбивчивый от волнения мужской голос. «Вы русский? Вы пришли нас спасти?» Перебивая его, послышалось еще несколько мужских голосов, говоривших на разных языках. «Тише! — уже по-английски строго сказал Андрей. «Сейчас вы отсюда выйдете, и не издавай ни звука, а следуйте за мной. Ясно? Если все сложится удачно, очень скоро мы будем отсюда очень далеко. Но напоминаю, ни слез, ни соплей, ни охов, ни стонов быть не должно. Лестница тут есть?» — обернулся он к Осаму. Тот, пошарив в кустах, притащил хлипкое сооружение из двух жердей, к которым полусгнившими веревками были привязаны несколько перекладинок. Стоя по бокам лестницы, Лавров и его агент стали помогать выбираться из ямы до нельзя ослабевшим, изможденным узникам. К удивлению Андрея, помимо троих ооновцев, из ямы выбрались еще три человека. Это были сомалийцы. Один из них, раненый в ногу. Как оказалось, Сулим, помимо политического терроризма, не брезговал и заурядным похищением своих состоятельных соотечественников для получения с их родственников богатого выкупа. Во время захвата в заложники магадишского коммерсанта, который попытался скрыться бегством, главарь лично прострелил ему ногу в назидание прочим. «Мать твою так!» Всплеснув руками, досадливо пробормотал Лавров, когда стало ясно, что теперь ему придется спасать не троих, а шестерых, один из которых ранен и самостоятельно идти не может. «Ну что ты будешь делать? Свалились вы на мою голову. Ладно уж, как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. Не бросать же вас тут на расправу этой гиене». В нескольких словах, обговорив с Касамом, как им незаметнее пройти к реке, Андрей подобрал автоматы охранников и, оглянувшись, спросил по-русски и по-английски. «Стрелять кто-нибудь умеет?» Поняв, о чем речь, его вопрос по-сомалийски повторил Касам. Как оказалось, ни один из узников в жизни не держал в руках никакого оружия. «О боже! Вот достался мне полк инвалидов!» Сунув Касаму один из автоматов, только и мог в сердцах обронить Лавров. «Ладно, Касам, ты пойдешь впереди. Вы двое несете раненого. Потом вас сменят вон те двое. Я иду замыкающим. Всем все понятно? Вперед!» Спотыкаясь о корни деревьев, ежеминутно рискуя наступить на какую-нибудь ядовитую змею, цепляясь одеждой за колючие кустарники, беглецы двинулись в сторону реки. Обогнув селение, они вышли на едва приметную тропинку. Будь Андрей один, он давно бы уже находился на берегу. Но узники, которые провели в нечеловеческих условиях немало дней, быстро выдыхались и поэтому шли медленно. Когда они были, по расчетам Лаврова, где-то на полпути к реке, в селении, со стороны которого доносились ритуальные напевы, внезапно наступила тишина. Это Андрею очень не понравилось. Интуиция подсказывала, что там замолчали неспроста. Вполне возможно, кто-то уже обнаружил, что узники скрылись, и теперь за ними может начаться погоня. Но случилось иначе. Едва беглецы вышли на широкий прогал меж деревьев, который со стороны реки упирался в сплошную стену густого кустарника, со всех сторон, слепя глаза, внезапно вспыхнули десятки электрических фонарей и послышались ликующие, злорадные вопли. Лавров и ахнуть не успел, как на нем захлестнулись сразу несколько крепких, волосяных арканов, брошенных с разных сторон. Выбежавшие из чащобы подручные Сулима, которых было не менее двух или трех десятков человек, связали беглецов и с торжествующими выкриками повели их обратно к селению. Раненого бандита и вовсе потащили за ноги волоком по земле, не обращая внимания на его крики и мольбы. С трудом переставляя ноги, рядом с Лавровым шел Долин. Судя по всему, он готовился к самому ужасному. «Ну, теперь все. Теперь все», — с безнадежностью в голосе без конца повторял он. «Господи, уж лучше бы застрелили или зарезали, а потом делали все, что им заблагорассудится. Андрей, убей меня прямо сейчас, если можешь. Матерь Божья, пошли мне легкую смерть. Пусть у меня прямо сейчас остановится сердце. Не могу я, Не могу себе даже представить, как какая-то мерзкая тварь будет меня пожирать живьем. Возьмите себя в руки!» Не выдержав, перебил Долина Лавров. «Мы еще живы, а пока человек жив, он должен бороться за свою жизнь и не спешить сдаваться на милость ублюдков. Сейчас мы пойдем через заросли. Бандитам нас там будет трудно контролировать. У меня руки скручены за спиной, а у вас связаны спереди. Это хорошо. Как только мы пойдем через кустарник, я на пару секунд приостановлюсь, как будто за что-то зацепился ногой. А вы в этот момент поднимете мою левую штанину и вытащите привязанный к ноге нож. После этого перережете веревку на моих руках. И мы с вами убежим?» С какой-то сумасшедшей надеждой в голосе спросил Долин. «Нет, потому что сейчас бежать бессмысленно. Да и некуда. Отсюда мы можем выбраться только по реке. Поэтому вы перережете веревку и отдадите мне нож. Ясно?» «Ясно», — упавшим голосом откликнулся Долин. Вскоре и в самом деле беглецам и их конвоирам пришлось пробираться через весьма неудобный участок леса, где и те, и другие в основном шли овечьим стадом, кто куда. Лишь лучи фонарей позволяли конвоирам хоть как-то контролировать ситуацию. Неожиданно Андрей, дернувшись, сделав вид, будто за что-то зацепился, замер. «Ну?» — требовательно вполголоса произнес он. Долин торопливо нагнулся к его ноге, как бы желая помочь ее освободить. При этом быстро достал привязанный к ноге Лаврова нож. Затем, следуя за ним, на ощупь он начал резать веревку. «Хорош!» — скомандовал Андрей, почувствовав, что петли, стягивавшие запястья, разом ослабли. «А то сейчас порежете мне руку. Давайте нож. Все, идем, как ни в чем не бывало». Высмотрев в темноте Касама, которого тоже связали наравне с прочими, Лавров протолкался к нему и негромко спросил по-английски. «Как на местном наречии сказать «ты дерьмо грязной гиены»?» Ошарашенный подобным вопросом, Лопоухий некоторое время молчал, собираясь с мыслями, после чего неуверенно прошептал. «Ому бу шимами ургда». «Хорошо», — одобрил Лавров. «А как сказать «ты гнусный и вонючий трус»?» Скорее всего, о чем-то начав догадываться, Касам перевел это, но уже спотыкаясь и заикаясь. «Ому ажапа ботолахт». «Замечательно. Теперь переведи. Попробуй сразиться со мной, мерзкая скотина». Обладая отменной памятью, Андрей запомнил несколько едких фраз, которыми решил воспользоваться, как только выдастся подходящий момент. Повторно оказавшись в роли пленника, он ни на йоту не утратил присущей ему крепости духа и уверенности в том, что безвыходных положений не бывает. Лавров помнил одно — от него одного зависит жизнь сразу нескольких человек, и поэтому он не имеет права даже на тень сомнений в собственных силах и возможностях. Он был обязан не только выжить, но и выполнить порученное ему задание. А иначе, какой же он тогда спецназовец? Приведя пленников в селение, всех восьмерых поставили в центре круглой площади, со всех сторон окруженной хижинами, из-за которых выглядывали их жители. Площадь освещали укрепленные на столбах два больших ярких фонаря, работавших от переносного дизельного генератора. Растянувшись кольцом вокруг узников, бандиты ждали появления своего главаря. Вскоре тот вышел на открытое пространство и со злобным торжеством в голосе что-то объявил на местном языке, после чего сказанное повторил по-английски. «Я сейчас объявить, что два русские принести жертву духе предки. Все остальное, за побег, я решать принести в жертву дух река. Вас съест крокодила». Над площадью повисла жутковатая тишина, которую неожиданно нарушил насмешливый голос, произнесший немыслимо кошмарную фразу, отчего у многих подручных Сулима по телу забегали мурашки. «Ому бу шимами ургда. Ому ажапа ботолахт. Кесусабу Ачары Гунур». Вздох ужаса пронесся среди бандитов. Ни один из них ничего подобного не рискнул бы произнести даже мысленно. А тут? Для них услышанное можно было бы сравнить разве что с хулой в адрес пророка и даже самого Творца. Эмир Сулим растерянно замер с отвисшей челюстью, словно начисто утратил дар речи. Он понимал, что этот дерзкий тип нахально рушит его непререкаемый авторитет в глазах подчиненных. Однако бандитский Капа совершенно не знал, что ему теперь делать. Ему брошен вызов, и он должен на него ответить. А как? Разделавшись с пленником руками подручных, он как бы подтвердит справедливость сказанного. Выходит, теперь надо соглашаться на условия этого русского. А Лавров, перейдя на английский, язвительно продолжил. «Что молчишь, трусливый ублюдок? Попробуй, докажи мне, что ты хоть отчасти мужчина. Когда я спал с твоей женщиной, она мне сказала, что ты в сравнении со мной никто». Похоже, последнее вывело таки Эмира Сулима из ступора, разозлив его до самого крайнего предела. Выхватив нож, главарь с ревом ринулся на Андрея, намереваясь лично исполосовать на куски дерзкого оскорбителя и святотатца. Но к его крайнему изумлению, русский сам внезапно шагнул ему навстречу. При этом пленник оказался не связанным, а в его руке сверкало лезвие ножа. Откуда? Каким образом? Уж не магия ли здесь замешана? Уж не этот ли тип и есть тот самый таинственный белый Вуду, о котором ему поведали в Могадишо? Закипая от слепой носорожьей ярости, бандитский Капа попытался сходу махом своего ножа перерубить русскому горло, но тот вовремя ушел от этого смертельного удара и сам едва не разрезал ему живот по диагонали, успев рассечь острием лезвия камуфляжную рубаху натовского образца. Это несколько убавило Сулиму уверенности в возможности легко и просто победить дерзкого соперника. В свое время, хорошо овладев в составе французского иностранного легиона искусством рукопашного, в том числе и ножевого боя, сейчас он вдруг понял, что русский не хуже его подготовлен в умении пользоваться холодным оружием. Более того, судя по не совсем обычной форме атакующих выпадов и системы защиты русского, соперник Капа по мощи своей техники в чем-то его даже превосходил. Главарю не дано было знать, что ему противостоит один из немногих знатоков малоизвестной системы ножевого боя, родоначальниками которой были древние скифы. Андрей, уступая бандиту и в росте, и в грубой костоломной физической мощи, в целом был сильнее, и прежде всего силой своего духа. Если Эмир Сулим, кипя злобой, был подобен огромному быку, то русский спецназовец Тореадору, уходящему от удара рогов и выбирающему момент для последнего, решающего удара своей шпагой. Шли мгновения этой жестокой, бескомпромиссной схватки, итогом которой мог быть единственный исход — смерть одного и победа другого. Несмотря на яростное желание убить соперника, на свирепые междометия и выкрики, бандитский Капа так ни разу и не задел лезвием ножа своего оскорбителя, тогда как тот уже дважды довольно ощутимо полоснул его по бедру и груди. Лавров дрался молча, хладнокровно и уверенно, как волк, которому терять было нечего. Полностью отдаваясь смертельному поединку, он заранее начисто отринул желание выжить любой ценой, желание спастись и уцелеть. А вот Эмир Сулим, испепеливший сам себя своей же неуемной яростью и жаждой мщения, вдруг понял — он проигрывает. И стратегически, приняв искусно навязанные русским условия боя, и тактически, вознамерившись задавить того грубой физической мощью. Главарь внезапно осознал, что ему не дано выйти из этой схватки живым. Но и звать на помощь растерянно взирающих подручных было не к лицу. Это означало бы только одно — окончательный крах его авторитета. Да, физически приди ему на помощь вся его банда, наверняка он бы выжил, но в моральном плане обратился бы в ничто. И кто знает, что в конечном счете хуже, Однако Капа не был бы самим собой, если бы не имел про запас своего рода страховочный вариант. Найдя взглядом в толпе верного Халуя, который уже не раз выполнял его тайные поручения по устранению членов банды, которые чем-то вызывали у него сомнения в благонадежности, Эмир Сулим сделал ему едва приметный знак рукой. Но этот знак успел заметить и Андрей. Сразу же вспомнился рассказ Джека Лондона, где тот описывал схватку на ножах белого переселенца с молодым индийским вождем, которые оба претендовали на руку и сердце юной красавицы-индианки. Опасаясь проиграть схватку, вождь поручил одному из своих воинов выстрелить из лука в спину чужаку. Но тот, предвидя подобную развязку, убедил девушку в нужный момент предупредить его об опасности. Значит, и великий Сулим решил воспользоваться услугами Халуя, готового выстрелить в спину. Кружась на утоптанной площадке этого импровизированного ристалища, непрерывно отражая удары бандитского капа и атакуя сам, Лавров за несколько мгновений успел вычислить того, кому было поручено его убить. Вон он, тщедушный тип, что-то украдкой доставший из-за пазухи. Уж не духовую ли трубку намеревается пустить в ход Халуй главаря? А что, это вполне реальный вариант. Отравленный дротик, перед тем, как яд убьет в теле жизнь, парализует конечности, и тогда Сулим сможет беспрепятственно ударить его своим ножом, что внешне будет означать победу. Черт из два. Не дождетесь, подонки. Интуитивно просчитав, какой из мгновений может быть произведен выстрел, Лавров решил его спровоцировать сам. Оказавшись спиной к тщедушному, он специально на долю секунды замер, как бы готовясь к очередной атаке на главаря, хотя сам в этот момент мысленно представлял, что происходит за его спиной. Вот тщедушный подносит ко рту духовую трубку, вот он изготавливается, вот... Пора. Неожиданно для всех Андрей стремительно выполнил боковой кувырок. Он перекатился через плечи и вновь вскочил на ноги. И одновременно с этим в грудь Эммера Сулиму вонзился отравленный зазубренный дротик. Не веря своим глазам, главарь несколько мгновений с недоумением и нарастающим страхом смотрел на этот внешне игрушечный предмет, который принес ему на своем острие неминуемую смерть. Наконец, опомнившись, Сулим с яростным воплем вырвал из тела дротик. Но было уже поздно. Яд вошел в его плоть и почти сразу же начал действовать, сделав нечувствительными ступни ног и кисти рук. Что-то с ненавистью крикнув своему невольному убийце, который стоял съежившись с растерянностью и ужасом, взирая на уже начавшего умирать господина, бандитский капа рухнул навзничь, широко раскидав руки и ноги. Подойдя к нему и глядя в его уже начавшие тускнеть глаза, вместо слов торжества или издевки, Лавров сказал умирающему нечто, совершенно ему непонятное. «Ты не читал Джека Лондона». Затем, обернувшись к замершей в растерянности толпе бандитов, он внезапно воздел руки и громко провозгласил: «Аллах Акбар!» Не понимая сути происходящего, часть бандитов повторила вслед за ним: «Аллах Акбар!» Но прочие, восприняв это как неуважение к умершему предводителю, с ярым недовольством набросились на них, упрекая в измене. На площади воцарились хаос и неразбериха. И если одни из бандитов выясняли отношения на кулаках, то иные не преминули схватиться за ножи и даже пистолеты. Собственно говоря, Андрей на это и рассчитывал. Пользуясь суматохой, он быстро разрезал веревки, которыми были связаны прочие беглецы, и, подхватив скосамом раненого пленника, скомандовал: «Быстро к берегу! Всем за мной! Никому не отставать! Ждать никого не будем!» На пределе сил пленники поспешили вслед за этим, все более загадочным для них белым Вуду, который, разве это не колдовство, сумел не только победить всемогущего Эмира Сулима, но и стравить между собой его приспешников. Когда беглецы теперь уже повторно улизнули в сторону реки, потасовка между приспешниками только что умершего капа На площади продолжало разгораться все сильнее и сильнее. Когда до берега осталось идти совсем немного, Лавров неожиданно приказал всем стоять на месте, не издавая ни малейшего шума. Охранников, дежуривших у катера, наверняка уже предупредили о том, что сбежали пленники. А с учетом теперешних криков и стрельбы, доносящихся со стороны селения, те, безусловно, будут настороже. Несмотря на непроглядную темень ночи, тренированное зрение спецназовца позволяло Андрею относительно свободно ориентироваться, различая хотя бы в виде смутных силуэтов кусты и стволы деревьев. Стараясь не создавать какого-либо шума, он двинулся через чащобу к тому месту, где, как указал ему Касам, была пристань, сколоченная из досок. Когда он уже увидел меж черных силуэтов стволов деревьев слабые блики на поверхности волн и плеск воды, какое-то внутреннее чувство тревоги заставило его остановиться и замереть. Почти тут же, в нескольких шагах от него, раздалось негромкое угрожающее шипение. «Ничего себе встреча!» — мгновенно мобилизовавшись, мысленно отметил Лавров. «Не дай бог пятиминутка, тогда точно кранты». Стараясь не делать резких движений, он очень медленно отступил назад и, обойдя то место, где угнездилась змея, продолжил путь к пристани. Заросли кустарника подступали к берегу, и поэтому Андрею удалось подойти к причалу почти вплотную. Здесь свирепствовали орды крылатых кровососов. Смотревшись в блики волн, он наконец-то различил на фоне реки две темные фигуры, сидящие на специальном помосте, куда не могли бы добраться крокодилы. Охранники, время от времени отгоняя москитов, о чем-то тихо разговаривали. «Интересно, а ночью эти аллигаторы хреново охотятся или где-нибудь дрыхнут?» — озабоченно подумал Лавров, прикидывая, как бы ему подобраться к охранникам еще ближе. «А то от мамбы скрылся, а теперь попаду в зубы крокодилу». Он сделал еще несколько шагов и в темноте задел, скорее всего, ветку с засохшими листьями. В ночной тиши раздался отчетливо слышимый шелест. Охранники оборвали разговор, и со стороны помоста донесся встревоженный возглас на местном наречии. Клацнули затворы. Вспомнив свою недавнюю встречу со змеей, Андрей, в точности, как и она, издал негромкое, угрожающее успокоенные охранники, умиротворенно рассмеявшись, отвернулись и продолжили свой разговор. Вспомнив о том, что у него осталось еще два отравленных дротика, Андрей отвязал от голени правой ноги свою духовую трубку, и через пару секунд со стороны помоста донесся сердитый вскрик. Не теряя времени, Лавров выпустил и второй дротик. Вероятнее всего, эти охранники оказались сообразительнее тех, что были у Зиндана. Громко и зло бронясь, они открыли суматошный беспорядочный автоматный огонь. Опасаясь попасть под шальную пулю, Андрей поспешил спрятаться за ближайшее дерево. Но менее чем через минуту оба стрелка, выронив автоматы, беззвучно повалились на помост. Поднявшись туда по лесенке, Лавров убедился, что они оба лежат без чувств. Крикнув в темноту: «Быстро все сюда!», он забрал у охранников автоматы, с огорчением отметив, что запасных магазинов не оказалось ни у одного. Андрей спустился к пристани и увидел покачивающийся на волнах не очень большой речной катер, скорее всего, то ли египетского, то ли алжирского производства. Даже в темноте было видно, что в нем разместиться смогут не более 4 человек, а их 8. Ну куда денешься? Уж коль он дал людям надежду на избавление от плена, то лишать ее было бы жестоко. Тяжело дыша и хрустя кустарником, на берег вывалили беглецы, не в силах понять, куда им идти дальше. «Касам, где ты тут видел канистры с горючим? Давай их сюда», — распорядился Лавров. Пошарив где-то в темноте, тот и в самом деле приволок на пристань 3 20-литровые канистры бензина. Затем, нырнув в шалаш, устроенный в недрах большого куста, Касам принес 2 полотняные сумки. «Это вода и кушать на дорогу», — «А это трава. Три лицо, отгоняй москита», — показал он большой пук какой-то травы, пахнущей то ли йодом, то ли ксероформом. Помяв в руке ветку, Андрей натер ею лицо, шею и кисти рук. Сок травы оказался жгучим, кожу тут же защипало, как от стручкового перца. Но атаки озверевшего комарья пошли на убыль. Следом за Лавровым принялись натираться травой и остальные беглецы. Канистры и сумки с трудом удалось впихнуть в небольшой трюм-багажник, а вот пассажиры на борту еле умещались. «Значит так», — перебив споры, начавшие перерастать перебранку, объявил Андрей. «Кому не хватает места, пусть садятся на колени тем, кому место досталось. Раненому персональное место бронируется на все время пути. Всем все ясно. Тогда будем отчаливать, пока нас не хватились. Андрей, а кто, по-твоему, может нас сейчас преследовать? Сулим ведь мертв». Ворочаясь на костлявых коленках одного из французов, недоуменно спросил Долин. «Свято место пусто не бывает», — торопливо отвязывая от крепкого столба причальный канат, усмехнулся тот. «Сулим мертв. Но, так сказать, его дело живет и побеждает. Кстати, обратите внимание, в поселке установилась тишина. С чего бы это?» «Возможно...» — начал было говорить Долин, но в этот момент издалека донесся троекратный приветственный вопль, который издали десятки зычных глоток. «Ну вот, как говорится, король умер, да здравствует король», — сарказмом отметил Лавров, садясь за штурвал катера. «Мне так думается только, что банду Сулима возглавил какой-то его преемник». «Касам, кто мог занять место Сулима?» — не оглядываясь, спросил он, запуская двигатель. «Харун, его первый помощник», — откликнулся тот. «Он давно уже хотел стать главный, но боятся эмир Сулим». Заревел мотор, катер плавно вышел на узковатый речной фарватер. Поскольку плыть по совершенно незнакомой, к тому же обмелевшей за время засухи реке, было небезопасно, Андрей вел судно на минимальной скорости, ориентируясь по зубчатой линии тени прибрежной растительности, чернеющей на рябе волн. Однако вскоре они заплыли словно в какой-то туннель. Столь плотно над руслом реки смыкались кроны прибрежных деревьев. Пощелкав клавишами на панели управления, Лавров обнаружил включатель фары, установленный на юте катера. Сноп ярко-белого света, упавший на непроницаемо черную поверхность реки, отражался от нее бесчисленными бликами, высвечивающими прибрежные деревья и кусты, живую крышу из густо переплетенных ветвей и листьев, где довольно высоко, а где и совсем низко, нависающую над головой. Кое-где в таких местах можно было заметить потревоженных светом древесных змей. Зеленые мамбы, недовольно шипя, свисали с ветвей, грозя свалиться на голову непонятно зачем вторгшимся сюда чужакам. Как успел заметить Андрей, несмотря на обмеление реки, течение было быстрым. Это означало, что даже если кончится горючее, то пусть и не скоро, но течение в любом случае отнесет их к устью. А там океан. Там военные и гражданские суда. Минут через 10 после того, как катер покинул пристань, сзади неожиданно раздалась оглушительная трескотня автоматных очередей, громким эхо разошедшееся далеко по всему руслу реки. «Ну вот и салют во славу нового главаря Харуна!» Внимательно следя за неспешно бегущей навстречу поверхностью водного пути, иронично отметил Лавров. «Значит, погони не миновать. Касам, а у того селения еще есть какие-нибудь моторные лодки?» «Есть два лодка, но они бегать не быстро. Если мы плыть быстро, они нас не догони», — сообщил тот. «А плыть быстро мы не можем», — задумчиво констатировал Андрей. «Катер у нас перегружен, поэтому движок свою крейсерскую скорость никак не выдаст. Да и если где-то ткнемся в топяк, то гарантированно перевернемся, и все тут же пойдем на корм крокодилам. Хреново. Кто умеет водить катер? После некоторого молчания откликнулся один из магадишских коммерсантов, который на ломаном английском сообщил, что он когда-то плавать по морю на такой катере. Стоя за штурвалом, Лавров вслушивался в звуки тропической ночи. Где-то неподалеку периодически издавала душераздирающие вопли какая-то ночная птица. С пронзительным писком над головой время от времени проносились крупные летучие мыши. Из глубины джунглей изредка доносился рев каких-то крупных ночных хищников. Но Андрей через эту мешанину голосов животного мира пытался уловить иные звуки. Шум двигателей моторных лодок. Однако то ли и в самом деле те лодки были не в состоянии догнать даже по черепашьи ползущий катер, то ли новый главарь решил дождаться утра и уж тогда отправить погоню. Ничего похожего на гул чужих моторов уловить не удавалось. Судя по часам, установленным на приборном щитке, время уже перевалило за полночь. Лавров чувствовал, что пару часов бодрствования он еще выдержит, ну а потом может уснуть. Тогда катер пойдет никем не управляемый. В лучшем случае он или сядет на мель, или выскочит на берег. В худшем — наткнется на какое-то препятствие, перевернется, и тогда... Тогда кто-то из них конца пути уже может и не увидеть. Неожиданно мысли Лаврова начали путаться, и он заклевал носом. Встряхнувшись, Андрей оглянулся и, толкнув рукой сомалийца, умеющего водить катер, молча указал ему на штурвал. Тот, тоже молча кивнув, встал к штурвалу, и катер вновь побежал по непроницаемо темному зеленому туннелю. Андрей сел на освободившийся краешек скамейки и, облокотившись о борт, очень скоро задремал. Сон был похож на тяжелое забытье, с бессмысленными и путанными сновидениями. Вначале он увидел себя на своей базе подготовки спецназа, но вместо привычных лиц, куда бы ни взглянул, перед ним мелькали африканцы самых разных оттенков кожи, на бедренных повязках, с копьями, луками и стрелами. Ошеломленный этими переменами, Лавров решил узнать у генерала Федина, что же произошло. Но вместо Федина из машины начальника учебного центра выбрался Эмир Сулим, собственной персоной. На мгновение, очнувшись от этого нелепого сновидения, Андрей снова задремал и вновь увидел себя сидящим в зиндане. «Андре!» — неожиданно услышал он раздавшийся сзади голос Валерии. «Иди к нам. Мы здесь, в Суне. Можешь даже присоединиться». Лавров оглянулся и увидел перед собой гостиничный номер, в котором проживал Докассе. Валерий и Уни, обнявшись, лежали в постели и, улыбаясь, смотрели на него. Ощутив в душе укол ревности, он сделанным безразличием пожал плечами и как бы скучающе обронил. «Да нет, я не настолько продвинутый, чтобы ударяться в такие развлекухи. Вы уж тут, ребята, как-нибудь сами, без меня влюбляетесь». Валерий и Уни это почему-то очень рассмешило. Они громко расхохотались и начали кидать в Андрея подушками. Вновь проснувшись, он некоторое время глядел на прыгающую в свете фары поверхность реки, на едва различимые сверху и по бокам сплошные пласты зелени, которые, наверное, и днем не дают пробиться сюда солнечному свету. Еще раз вспомнив бредовое видение, Лавров тягостно вздохнул. Стало жаль Уни, убитую на его глазах. Но почему он увидел ее вместе с Валери? Что если она осталась жива? А может, наоборот, сулимовские отморозки уже убили и Докассе? «Кстати», — неожиданно подумал Андрей, «а ведь вполне возможно, я больше не увижу Валери. Он же ведь на самом деле не Докассе. Хотя, в принципе, поднатужившись, найти-то его можно было бы. Но где на это взять время? Да и нужно ли его искать?» Потом он еще несколько раз засыпал, однако содержание снов больше не запомнил. А когда через зеленый туннель начал брезжить утренний свет, Андрей понял, что больше уже не уснет. И хотя голова от такого беспокойного сна гудела перегруженным трансформатором, какой-то отдых и облегчение он все же даровал. Вновь заняв место у штурвала, Лавров повел катер по сумеречному зеленому туннелю. С наступлением дня окружающие заросли огласились птичьим пением, стрекотанием и жужжанием насекомых, откуда-то издалека доносился грозный рык хищников. «Леон выйти на охоту! Леон хотеть кушать!» — прокомментировал косам свирепый рык, раздавшийся сразу за стеной деревьев. Все пассажиры катера к этому времени проснулись. Большинство, ворочаясь на отсиженных чреслах, явно жаждало хоть минутной передышки на берегу. Присмотрев более-менее открытый участок у уреза воды, где крыша туннеля была довольно редкой, пропускающей солнечный свет, Лавров направил катер к берегу. Здесь преобладал высоченный бамбук с узловатыми стеблями, иные из которых едва ли удалось бы обхватить пальцами обеих рук. Подкрепившись небогатыми припасами, найденными в сумках охранников, и залив в топливный бак сразу две канистры горючего, беглецы вновь отправились в путь. Когда катер отплыл от берега, тому месту, где только что были люди, с разных сторон живыми торпедами ринулись сразу несколько крупных крокодилов. «Опоздали, зверюги!» Впервые за все это время рассмеялся Долин. Он только теперь смог поверить в то, что они и в самом деле свободны. Он был настолько счастлив этим обстоятельством, что любые неудобства, сопряженные с таким некомфортным путешествием, воспринимал как малозначащие мелочи. Главное, они были живы. Впрочем, и все остальные выглядели вполне довольными своим бытием. Даже раненый в ногу коммерсант, несмотря на распухшую голень, подрев мотора на родном языке, напевал что-то жизнерадостное.